Неужто Алехина или Таманцева подловили, как Басоса? Выбиваясь из сил, он достиг окраины болота, почва под ногами стала тверже, сапоги погружались только по щиколотку. За узкой полосой ветвистого ольшаника высились большие деревья. Торопливо продираясь кустарником, Андрей выскочил на крохотную полянку, поросшую осокой, и влево у кустов увидел бьющий из земли родник, обложенный черными, словно обугленными коряжинами, наполовину ушедшими в землю. Став на колени у бочажка, он припал к воде и жадно пил, одновременно поспешно умывая разгоряченное лицо. Студенная прозрачная вода отдавала болотам и жестоко щемила зубы. Андрей выпрямился на коряжине, прислушиваясь, и в следующее мгновение замер от неожиданности. На темной болотной земле, шагах в трех от себя, он увидел то, что искал весь день и о чем можно было только мечтать. Свежие отпечатки армейских сапог, свеженькие, еще не успевшие выветриться. Часть восьмая. Старший лейтенант Таманцев. Было около шести. Времени до возвращения оставалось немного, и он решил заглянуть к заброшенной смолокурне, находившейся южнее, в каких-нибудь 2 километрах. Его тянуло туда с самого утра, наверное, потому что стоящие отдельно в лесу или пустынном месте строения всегда привлекают. Трупный запах он почувствовал издалека. Когда же, ориентируясь преимущественно по солнцу, вышел к тому месту, где в прошлые годы курили смолу, смрад разложения стал совсем непереносимым. Хранясь за кустами, он несколько минут прислушивался и рассматривал поляну, протекающий по ней ручей и то, что осталось от смолокурни. Бревенчатые постройки вправо от него были разрушены и частично пожжены. Там же торчал дымоход, разваленный наполовину смолокуренной печи с остатками вмурованного в нее котла. Порушено все это было не теперь, когда проходил фронт, а раньше. Остатки строения и печь успели замшеть и порасти травой. Влево, ближе к Таманцеву, на высоком крепком фундаменте стояла каменная коробка одноэтажного дома без крыши и без стропил. Внимание его привлекли пустые оконные проемы, вернее, прилегающие к ним снизу и по бокам участки стены, густо усеянные щербинами. Что здесь недавно была перестрелка, он отметил еще раньше, по следам на кустах и на стволе дерева, судя по срезанным пулями, увядшим веточкам и листьям, случилось это дней 8-10 назад. В зловонной тишине едва слышно журчал ручей, из леса доносилось негромкое пение птиц, но ни звуков, ни каких-нибудь признаков пребывания здесь или вблизи человека Таманцев не обнаружил. Под прикрытием кустов он перешел левее, откуда до остого здания оставалось всего 10 метров, и в углу между стеной и крыльцом увидел раздутый, обезображенный труп немца. На лице трупа, точнее, на обклеванном до костей светлом черепе, неподвижно сидел большой сине-черный ворон с длинным изогнутым клювом. Веселенький натюрмортик, нечего сказать.